Она впервые поняла, что любовь — это ответственность за другого. И это совершенно неведомое чувство, особенно для женщины, которая привыкла жить сама по себе и чуть ли не ежевечерне рисковать своим положением и благосостоянием. Но как долго могли продолжаться их с Саймоном отношения? До тех пор, пока они готовы были без остатка отдавать себя друг другу и ни минутой больше. Она взглянула на часы, которые показывали 2:30 ночи, и вдруг решила позвонить Молли в антикварный магазин Джо Дагосты. А почему бы и нет? Она любила подобные сюрпризы, когда еще был жив ее отец. Да чего же здорово было позвонить ему где-нибудь в середине ночи, поднять с постели и нежно прошептать в трубку: «Привет, папочка, я тебя люблю». Долгое время она считала себя виновной в его смерти, поскольку именно она положила конец их партнерским отношениям. Оттого-то теперь она и мирилась с легкомысленными и необузданными выходками Молли. На этот раз она не оставит ее, как однажды оставила отца. Поговорив с Молли, она, возможно, успокоится, соберется с духом и спустится в игорный зал, чтобы дать отпор толстяку из Оклахомы, а, может быть, и разделаться с ним. Эрика достала из сумочки телефонную книгу, нашла в ней телефон Джо Дагосты и набрала номер. Ответа не последовало. Эрика решила перезвонить, но на этот раз она дозвонилась до оператора телефонной станции и попросила его еще раз набрать номер. 3 минуты спустя оператор сообщил ей, что номер мистера Дагосты не отвечает. «Возможно, линия неисправна», — продолжал оператор, «но, судя по всему, просто к аппарату никто не подходит. Можно найти начальника местной телефонной подстанции и попросить его прислать бригаду ремонтников по указанному номеру, но в столь поздний час ремонтники, скорее всего, уже спят. Эрике следует попытаться еще несколько раз набрать номер, а если не получится, то снова перезвонить ему. Кто знает, вдруг у него, оператора, появится какая-нибудь дополнительная информация по интересующему мисс вопросу». Эрика попросила проверить по местному справочнику, нет ли там других номеров, записанных на мистера Дагосту, что тот и исполнил, но обнаружил только номер антикварного магазинчика, тот самый, который Джо оставил ей. «Конечно, существует возможность, — подумала Эрика, — что Джо отвез Молли к себе домой. Но это маловероятно, поскольку, по словам самого Дэ Джо, его жена страшно ревнива, а кроме того, домашнего телефона Джо у Эрики не было». Она повесила трубку и от волнения стала грызть ногти. Ей не хотелось особенно беспокоиться, поскольку беспокойство вызывает страх, да и вообще, какого дьявола она расстраивается? Джо Дагоста в прошлом полицейский, один из немногих людей, кому Саймон, безусловно, доверял, а это что-нибудь да значило. Не стоит винить его за неполадки на линии. За них отвечает Ма Белл, Национальная американская телефонная компания. Эрика снова взглянула на себя в зеркало, понимая, что когда человек проигрывает, он склонен подозревать самое худшее. Чем меньше денег, тем больше пессимизма. Эрике нужна была только удача, перелом в игре. 3-4 удачных кона, и игра за ней. Ей просто необходимо спуститься вниз и снова начать игру, полностью сосредоточившись на ней. Главное при этом не дать сомнениям овладеть собой. На время следовало забыть обо всем и целиком отдаться игре. Дело есть дело.